Евгион. По глазам Филарха Пифагор сразу понял, что юноша хочет его чем-то обрадовать. «Кто-нибудь меня искал?» — спросил он. «На этот раз нет. Но мои поиски увенчались успехом». Юноша достал с полки и положил перед Пифагором свиток. «Евгион Самоский». «Из завала?» «Не совсем. В завале отыскался отрывок папируса. Конец свитка со словами «Написал Евгион Самосец». И я за твое отсутствие пересмотрел все свитки без футляров, а их, как ты знаешь, тут множество. По почерку, а затем по разрыву, я определил, что вот это труд твоего земляка. Я ведь слышал, что Писистрат, считая себя наследником Тесея, с особенной тщательностью собирал все, что относится к островам нашего моря. У меня было предчувствие интересной встречи. И вот он, этот незнакомец. Пифагор погладил свиток. «Ну, так что же, Евгион, раскрой мне свою душу». Евгион оказался служителем храма Геры, ведший погодную запись примечательных событий. Пифагора привлекло сообщение об открытии Нииды, так Евгион называл размытый имбросом костяк пораженного Зевсом гиганта. На самом деле, судя по описанию челюсти с огромными зубами и позвоночника длиной в 5 оргиев, переходящего в хвост, это был дракон, возможно, один из тех, победа над которым якобы прославила Аполлона. «Конечно же», — думал Пифагор, — «нииды — существа того отдаленного времени, когда земля, освобожденная Гелиусом от излишней влаги, высыхала и сгущалась, и все, что обитало на ней, огромные животные, растения, погибая, превращалось в перегной, из которого вырастали теперешние животные, рыбы, растения, а, быть может, и люди. Некоторые из них по форме напоминали тех древних, ставших перегноем. Так маленькие юркие ящерицы — это уменьшенные в мириады раз нииды, а летающие рыбки — триглы, потомки огромных летающих рыб. А из растений в прежнем виде сохранились лишь крапива и бобы. Поэтому не следует есть крапивы, бобов и тригл, как наших предков. Гелиус уходил за Кеферон. На Акрополь спускались вечерние тени. Впервые Пифагор и Филарх покидали библиотеку вместе. «И сколько бы испарилось нелепых басен, — начал Пифагор, — если бы такие книги, как та, которую ты отыскал, не отдавались на съедение жучкам, хотя бы проглядывались. Еще на Самосе, а затем здесь, в Афинах, я слышал о дружбе Креза и Солона, а из упоминаний Евгионом о времени смерти афиннина Солона на острове Хиус я понял, что Солон умер до прихода Креза к власти. Наиболее интересно было то, что Евгион сообщает не только о Самосе, но и о совещаниях в Панионионе, в которых участвовали самосские послы. И вот мне стало известно, что задолго до захвата власти Поликратом, в те годы, когда все ионийцы, кроме самосцев, находились под властью Креза, персы попытались перетянуть их на свою сторону, но безуспешно. И будто бы после разгрома Креза и порабощения Ионии, Кир на просьбу ионин об обещанном союзе ответил так: «Я предлагал вам союз, когда вы плавали, как рыбы в море, а теперь вы у меня на сковороде». Филарх расхохотался. «Ну и Кир». Да, нашему Самосу благодаря гибели Кира и распрям между его сыновьями пока удается избежать сковороды. Но надолго ли? Фокейцы оказались умнее всех, бросив в пучину железо и дав клятву не возвращаться, пока оно не всплывет. Однако не возвращаться не значит забывать. Поэтому у меня к тебе, Филарх, просьба. «Ко мне?» — удивился юноша. Ну да, к тебе. Подбери среди книг те, в которых хотя бы упоминается Иония. А я подумаю, как их переписать. Это уже моя забота. Филарх ловил каждое слово Пифагора, и оно, подобно зерну, западало в нетронутую еще никем почву души, ветвясь его собственными желаниями и мыслями. И юноша уже не тяготил разбор свитков, ибо он ощутил себя на службе у самой истины, от имени которой говорил этот удивительный человек.